Глава 58. Хамви – это очень широкий автомобиль, и сейчас он занимал практически всю дорогу, от левого кювета до правого. Вездеход, окрашенный в стандартные черно-зеленые камуфляжные цвета, выглядел очень чистым. Возможно, был совсем новым. Я пошел вперед, навстречу Хамви, а когда остановился перед ним, его мотор заглох. Водительская дверь раскрылась, и из салона вышел мужчина. Он был одет в камуфляж для лесистой местности и обут в чистые ботинки. Еще до начала моей армейской карьеры на полевой форме обозначалось имя военнослужащего, шеврон, указывающий род войск, и знаки его чина. И, как и все прочее в армии, данные о военнослужащем должны были быть различимы с 3 или 4 футов, если отсчитывать до точки, в которой его имя и чин становились нечитаемыми. Несомненно, это была инициатива офицеров, которые боялись, что снайперы уничтожат их первыми. В результате я не имел ни малейшего представления о том, кто только что вылез из вездехода. Может, это был рядовой 1-го класса, а может быть, генерал с 2 звездами. Генералы с 3 звездами и большим их числом сами не сидят за баранкой. Такое не принято. Не их это дело. Даже в поездках не по служебным делам. Да они вообще много чего не делают сами. Но в отношении этого человека у меня почему-то было некое ясное предчувствие, легко пришедшее в голову умозаключение. Ну кому еще могло быть разрешено разъезжать и разгуливать по окрестностям? Да и выглядел он в точности, как я. Такого же роста, такого же телосложения, такого же цвета кожи. Я как будто смотрелся в зеркало, вот только мое отражение было лет на 5 меня моложе, что особенно бросалось в глаза при взгляде на то, как он двигался. А двигался он быстро и очень энергично. Любой беспристрастный наблюдатель наверняка оценил бы его как молодого человека, в котором энергия переплескивает через край. Глядя на меня, тот же самый наблюдатель сказал бы, что я старый и переутомившийся. Вот такой контраст. Он следил за тем, как я приближаюсь, озадаченный тем, кто я такой, а также и тем, что я, белый человек, делаю в районе, населенном чернокожими. Я представил ему возможность поразмышлять об этом еще некоторое время, за которое расстояние между нами сократилось до 6 футов. Зрение никогда не подводило меня, и я смог прочитать имя на пришитой к форме ленточке с еще большего расстояния, чем установлено стандартом, в особенности под яркими лучами после полуденного солнца Миссисипи. На ленточке было написано «Мунро, армия США». На воротнике виднелись маленькие дубовые листья, свидетельствующие о том, что это офицер в чине майора. Пилотка на его голове была из той же камуфляжной ткани, что блуза и брюки. Вокруг глаз виднелись тонкие линии, которые были единственным подтверждением того, что родился он не вчера. У меня имелось преимущество. Я был в обычной рубашке, без ленточки с именем. Поэтому в течение короткого времени я молча стоял на месте, вдыхая запахи дизельного топлива и резины. Я слышал негромкое тиканье остывающего мотора. Слышал, как бриз шелестит листьями дерева, бросающего тень на участок дома Эмилин Макклатчи. Затем я протянул руку и сказал: «Джек Ричер». Он пожал мою руку и ответил: «Дункан Мунро». «Что привело вас сюда?» – спросил я. «Давайте поговорим в машине», – предложил он. Салон у Хамви такой же просторный внутри, каким выглядит снаружи. Правда, большая часть пространства занята гигантским трансмиссионным туннелем. Передние сиденья небольшие и разнесены друг от друга на значительное расстояние, словно ты и твой собеседник едете по разным дорожным полосам. Я был уверен, что такое разделительное пространство вполне соответствует нашему настроению. «Ситуация меняется», – начал разговор Мунро. «Офицер, о котором будет идти речь, отстранен от командования своим подразделением». «Рид Райли?» «Нам не следует упоминать его имени». «А кто может нас услышать? Или вы думаете, что в этой машине установлены жучки?» «Я просто следую инструкции». «Так это за ним прилетал Блэк Хоук?» Мунро утвердительно кивнул. «Сейчас его переправляют в Форт Беннинг, затем переправят еще куда-то и там спрячут». «Почему?» 2 часа назад там была паника, телефонная линия буквально дымилась. «А причину я не знаю». Келхэм лишился сил, охранявших его запретную зону. Это и есть причина. Вы опять за свое? Да не было там никогда никакой запретной зоны и никаких сил для ее охраны. Я же говорил вам об этом. А я только что с ними встречался. Шайка гражданских отморозков. Похожих на тех, что действовали в Руби-Ридж? Руби Ридж. Местность, расположенная в северном Айдахо. В 1992 году там произошел инцидент с применением огнестрельного оружия, в которые были вовлечены с одной стороны семья Уиверов, гражданские лица, и сотрудники правоохранительных органов США, а также ФБР с другой. Инцидент вызвал ряд общественных протестов и привел к активизации так называемого движения ополчения США. Но здесь все было менее профессионально. Но почему люди занимаются такими идиотскими делами, как это? Потому что они завидуют нашей, на их взгляд, роскошной жизни. И что с ними произошло? Я прогнал их вон. И тогда кто-то понял, что надо вывозить Райли. Популярности вам это не добавит. А я и не стремлюсь становиться популярным. Я просто хочу выполнять свою работу. Это армия, а не средняя школа. Он ведь сын сенатора. Он становится известным. Вы знаете, что корпус морской пехоты нанимает на работу лоббистов? Я слышал об этом, ответил я. Это была наша версия. Из своего окна я видел дом семейства Макклатчи с его низкой крышей, залепленным грязью сайдингом, низкими окнами и раскидистым деревом. «Зачем вы приехали сюда?» – спросил я. «По той же самой причине, по которой вы прогнали прочь отморозков», – ответил Мунро. «Я тоже стараюсь выполнить свою работу». «И каким же образом?» «Я навел справки в отношении двух других упомянутых вами женщин. Я сверил информацию и отдельные факты, относящиеся ко всему отрезку времени. Похоже, что капитан Райли был неравнодушен к женскому полу. Со времени перевода сюда у него была целая цепь подружек, длиннее, чем мой детородный орган. Весьма вероятно, что и Дженнис Мэй Чапман, и Шона Линдсей были в его списке. Я хочу выяснить, не была ли Розмари Макклатчи третьей в его списке. Как раз поэтому и я здесь». «Великие умы мыслят одинаково», – изрек Мунро. «Или же дураков не отличить друг от друга». «А у вас есть при себе его фото?» Он расстегнул пуговицу правого нагрудного кармана, пришитую чуть ниже ленточки с именем, и, достав тонкий черный блокнот, раскрыл его, вынул лежащее между страницами фото и подал его мне, вытянув руку на всю ширину трансмиссионного туннеля. Капитан Рид Райли. Впервые я увидел его лицо. Фотография была цветной, возможно, предназначенной для паспорта или другого гражданского документа. На ней он был без головного убора и других предметов, влияющих на внешность. По фотографии ему казалось около 30. Он был широким и в то же время подтянутым. Нечто среднее между дородным и стройным. Лицо загорелое, чуть улыбающееся, с выставленными на показ исключительно белыми зубами. У него были каштановые, коротко подстриженные волосы и умные, пустые глаза, в углах которых сходились тонкие паутинки морщинок. Он выглядел надежным, дееспособным, твердым, но смотреть на него не хотелось. В общем, он выглядел как любой пехотный капитан, на которых я вдоволь насмотрелся за время службы. Я протянул фотографию Мунро. «Хорошо, что у нас есть его идентификация, но готов держать пари, что все рейнджеры в глазах старой миссис Макклатчи выглядят на одно лицо». «Вот сейчас мы это и проверим», — сказал Мунро, открывая дверь. Я вышел через свою дверь и ждал, пока он обходил машину сзади. «Я расскажу вам еще кое-что, выявившееся в результате проверки. Хотя что-либо из этого вам должно быть известно. Шериф Деверо вовсе не лесбиянка. Она тоже отметилась в постели Райли. Они встречались меньше года назад». После этого он зашагал впереди меня к двери дома Эмилин Макклатчи. Эмилин Макклатчи открыла дверь после второго стука Мунро. Она встретила нас приветливо, но сдержанно. Меня женщина запомнила еще с предыдущей встречи и внимательно выслушала Мунро, назвавшего себя, после чего пригласила нас войти в дом в маленькую комнату, где по обе стороны камина стояли два деревянных стула с жесткими спинками, а пол покрывал сшитый из лоскутков ткани коврик. Потолок нависал почти над самой головой. Пространство комнаты казалось сжатым, воздух был пропитан запахами еды. На стене висели три фотографии в рамках. С одной на нас смотрел Мартин Лютер Кинг, со второй – президент Клинтон, а с третьей – Розмари Макклатчи. Ее фотография была похожа на ту, что я видел в документах ведомства шерифа. Но здесь девушка выглядела еще более очаровательной. Какой-то друг с камерой, фотопленка, солнечный день, рамка, молоток и гвоздь. Вот и все, что осталось от живого существа. Мы с Эмилин устроились на стульях по обе стороны камина, предоставив Мунро стоять на коврике. Стоя в этой маленькой комнате, он выглядел таким же крупным, как я, сидя. Таким же неловким, таким же неповоротливым, таким же странным пришельцем. Достав из кармана фотографию, майор прижал ее лицевой стороной к груди. «Миссис Маклатчи», — обратился он к женщине, — «нам необходимо расспросить вас о друзьях вашей дочери Розмари». «У моей дочери Розмари», — ответила Эмилин, — «было очень много друзей». «Нас в особенности интересует один молодой человек с базы, с которым они могли видеться», — уточнил свой вопрос Мунро. «Видеться?» «Ну да, встречаться, бывать вместе». «Покажите мне фотографию». Наклонившись, Мунро протянул ей фото. Эмилин взяла ее и повернула к свету, падающему из окна. Посмотрев некоторое время на фото, она сказала: «Этого человека вы подозреваете в убийстве той самой белой девушки?» «Мы пока не уверены в этом», — ответил Мунро, «но мы не можем исключить его из списка подозреваемых». «А ведь никто не предъявлял мне никаких фотографий, когда убили Розмари. Никто не предъявлял никаких фотографий миссис Линдси, когда убили Шону. А почему, скажите?» На этот вопрос ответил Мунро. «Потому что армия совершила непростительную ошибку. Я могу лишь добавить к сказанному то, что все было бы иначе, если бы я с самого начала подключился к этим делам. Или майор Джек Ричард, сидящий здесь. Я могу лишь принести свои извинения». Женщина посмотрела на Мунро, и я тоже перевел на него взгляд. Через несколько секунд она снова взглянула на фотографию и сказала: «Этого человека зовут Рит Райли. Он капитан 75-го рейнджерского полка. Розмари говорила, что он командовал батальоном «Браво». Вроде так это называется». «Так они встречались?» «Почти 4 месяца. Она уже поговаривала о том, чтобы жить вместе». «А он?» «Мужчина может говорить что угодно, лишь бы добиться того, чего хочет». «И когда их отношения закончились?» «За 2 недели до того, как ее убили». «А почему их отношения закончились?» «Она мне этого не говорила». «Ну, а вы сами что думаете?» Эмилин Маклатчи ответила: «Я думаю, что она забеременела».